Барата встречается с Рахуганой. Сегодня мы читаем 21 текст. Ты сказал, что не утомился от работы. Но ведь несмотря на то, что душа отлична от тела, когда тело устает, кажется, что это устает душа. Когда ты несешь паланкин, душе, несомненно, приходится прилагать какие-то усилия. По крайней мере, такова моя точка зрения. Кроме того, ты сказал, что внешне материальные отношения господина и слуги нереальны. Но хотя сами по себе подобные явления материального мира нереальны, мы видим и знаем по опыту, что они оказывают на нас и на других вполне реальное воздействие. Стало быть, хотя материальная деятельность приходящая, это не значит, что ее вообще не существует. Ты сказал, что не утомился от работы. Но ведь несмотря на то, что душа отлична от тела, когда тело устает, кажется, что это устает душа. Когда ты несешь паланкин, душе, несомненно, приходится прилагать какие-то усилия. По крайней мере, такова моя точка зрения. Кроме того, ты сказал, что внешне материальные отношения господина и слуги нереальны. Но хотя сами по себе подобные явления материального мира нереальны, мы видим и знаем по опыту, что они оказывают на нас и на других вполне реальное воздействие. Стало быть, хотя материальная деятельность приходящая, это не значит, что ее вообще не существует. Комментарий. Его божественной милости Шри Шримады Ачхе Бхактивиданты с вами Прабхупады. В этом стихе отвлеченная умозрительная философия Майвади сопоставляется с реалистической философией вайшнавов. Философы Майвади называют материальный мир нереальным существующим, но философы вайшнавы не соглашаются с ними. Они знают, что хотя этот мир приходящ, он реально существует. Например, то, что мы видим во сне, конечно же, нельзя назвать нашей реальной жизнью. Однако, если нам снятся кошмары, это оказывает на нас вполне реальное воздействие. Подобно этому, в реальности душа не устает, но если она находится во власти иллюзорных телесных представлений, то все, что происходит с ее телом, влияет на нее, так же, как на спящего влияют его сны. Спящий человек не может избежать того, что происходит с ним во сне, и точно так же обусловленная душа вынуждена страдать из-за своей иллюзии, которая подобна сну. Можно привести другой пример. Кувшин, в котором держат воду, сделан из глины, и его существование временно. По сути дела, это не кувшин, а просто глина. Но пока эта глина сохраняет форму кувшина, в ней можно держать воду. Поэтому было бы неверным утверждать, что кувшина вообще не существует. Дриштакшрама кармата атмановаи бартур гантур баваташчану манье ядхасо тоданая нади абхават самулаишто вьявахара маргам. Ты сказал, что не утомился от работы. Но ведь несмотря на то, что душа отлична от тела, когда тело устает, кажется, что это устает душа. Когда ты несешь паланкин, душе, несомненно, приходится прилагать какие-то усилия. По крайней мере, такова моя точка зрения. Кроме того, ты сказал, что внешние материальные отношения господина и слуги нереальны. Но хотя сами по себе подобные явления материального мира нереальны, мы видим и знаем по опыту, что они оказывают на нас и на других вполне реальное воздействие. Стало быть, хотя материальная деятельность приходящая, это не значит, что ее вообще не существует. Итак, Махараджа Рахугана, или уже будем говорить не Махараджа, бывший Махараджа, ученик Рахугана, очень прозорлив. Мы видим его квалификацию, что он не только правдив, но он очень разумен. Очень разумен. И говорится, что как раз правдивость указывает на то, что человек очень разумен. Лгуны, они не очень разумные люди. И лгунов, то есть обманщиков, или тех, кто искажает истину, называют скудоумные. Скудоумные люди. Бхагаватам называет их скудоумными. И также их называют какими? Неразумными. Неразумные. То есть у них есть разум, но разум находится в плену иллюзорной энергии. То есть они не способны разумом выйти за рамки материальных представлений. Итак, это вопросы, связанные с метафизикой. Когда разум способен выйти за рамки каких-то комплексов, каких-то догм научных, каких-то представлений. Как мы с вами иногда замечаем, как наш ум возбуждается, когда мы в первый раз узнали, что, допустим, Земля, она не круглая. И наш ум возбудился. Потому что мы видели, что она круглая по телевизору, в кино. Мы изучали там радиус, там, кстати, окружность, все такое, пятое, десятое, в школе. Нам это вдолбили уже. Более того, мы так воспринимаем сами Землю. Если даже нас на самолете там поднять высоко, мы будем видеть, что горизонт закругляется. Если нас поднять в космос, мы просто вообще увидим, что она круглая. Шар, или как это, даже не шар, эллипс, говорится, эллипсообразная форма Земли. И когда вдруг мы читаем Шримад Бхагаватам, что она... Это всего лишь навсего материальная метафизика. Метафизика – это то, что выходит за рамки материальных законов природы. Но мы видим, что метафизика существует даже здесь, в материальном мире. Даже по отношению к материальной природе есть метафизические явления. То есть более тонкие материальные действия, которые мы не способны воспринимать. Не способны воспринимать не только чувствами. Говорится, чувства, как реки, стекаются в ум. Но наш ум даже не способен это постигнуть. Мы не способны постигнуть это умом. И разум просто принимает это как истину. Почему? Разум воспринимает это как авторитетное получение информации, то есть источник. Это называется, кто помнит, как? Гносеология. Источник. Мы ищем, что же является авторитетным источником для того, чтобы мы получили какую-то метафизическую информацию. На самом ли деле это авторитетный источник? Стоит ли доверять тем вещам, которые исходят из этого источника, поскольку мы не способны воспринимать это своими чувствами, не способны постигнуть это умом и даже порой не способны это принять разумом, поскольку у нас взрыв, там противоречие возникает. Разум – это то, что дает сомнение. Прабхупада говорит, как узнать о том, что человек разумный? У него очень сильные сомнения. Он все хочет перепроверить, как-то это все логически обосновать. И поэтому вторым этапом философии после гносеологии является логика. Если в этом нету никакой логики, то метафизика не будет постигнута. Должна быть логическая канва представлений, цепь, система логическая, чтобы эта логика вывела нас к метафизическим представлениям, к метафизическому восприятию. Должна быть логика. Что по логике вещей, видимо, так оно и есть. Мы приходим к такому выводу, что постепенно кто-то, давая нам информацию или обучая, он делает такие логические цепи, как мы, допустим, с вами. Не видим какого-то события, но видим предшествующие какие-то остатки событий. И мы по логическим законам строим цепи. И приходим к выводу, что по логике вещей должно было быть вот так. То есть ничего нету, мы не знаем этого, мы не видели этого, не воспринимали. Но по логике вещей остаточных каких-то мы строим цепи. И приходим к выводу, что метафизически, то есть то, что мы не воспринимаем, видимо, это так. И мы даже в этом что? Убеждены. В этом убеждены. Как, допустим, два человека в комнате находятся и у одного кошелек. И он вытаскивает кошелек и пересчитывает. 10 купюр. Он ложит кошелек в карман. Через 2 минуты он достает, их двое. Он достает, там уже 5 купюр. По логике, он не воспринимал это, он не видел это, он не слышал этого. Ничего. Но по логике он делает вывод, что вот этот человек у меня стырил 5 купюр. Это метафизически, на самом деле, поскольку его чувства это не воспринимали. Он этого не видел, не слышал и не ощущал. Он приходит каким образом к этому? Что именно этот человек у него взял 5 купюр? Логика. Логика. Такой простой пример, чтобы понять, как логика помогает воспринять метафизику. По логике вещей, как говорится, мы видим, существуют законы природы. И по логике вещей должен быть кто? Законодатель. Мы его не видим, но по логике вещей. Есть ветер, солнце встает вовремя, день, ночь, часы, времена года меняются, реки туда, там, так, если так сделаешь, какие-то проблемы возникают. И мы видим по логике вещей, что существует некая субстанция. Сначала мы говорим о субстанции. Некая субстанция, разумная субстанция, которая что? Управляет. Которая поддерживает все эти законы. Которая может вмешиваться в законы какими-то более другими, более глубокими, более тонкими законами. Более тонкими законами. И так мы видим грубые вещи, тонкие вещи. И тонкая природа для нас становится метафизической. Мы не можем понять, почему мы завидуем. Для нас это метафизика. По логике вещей мы не должны завидовать. По логике, логически, мы приходим к выводу, что мы не должны грешить, не должны завидовать, не должны испытывать похоть. По логике вещей мы должны сейчас все быть уже через пару лет чистыми преданными, просто изучив философию, потому что все к этому способствует. У нас есть разум, руки, ноги, отличный интеллект, ум, чувства. И по логике вещей мы все это принимаем. Почему же мы не способны? Остается зависть, похоть, гнев и так далее. Неприязнь, симпатии, антипатии, какие-то иллюзорные планы. И существует метафизика, гун материальной природы. Метафизика гун. И как Арджуна говорит, почему все зная и понимая, я все равно совершаю греховные поступки, как будто бы какая-то сила извне толкает меня на это. Как будто бы какая-то сила извне. Он придает этой силе какой статус? Метафизический. Что он не может постигнуть. Он говорит, как будто бы какая-то. Во-первых, как будто бы. Метафизика, как будто бы. И какая-то, непонятно какая. Что я даже не могу постигнуть это своим разумом. Я знаю Писание и не могу понять. Как будто бы какая-то сила меня все-таки. Я чувствую какую-то силу, что помимо моей воли это происходит. Я-то хочу быть преданным, хочу все воспринимать. А тут что-то со мной происходит. Метафизика. Арджуна также придает статус метафизики материальной природе. Вожделение. Что это такое? Духовное или материальное? Материальное. Говорится, бхакти-шакти, соединяясь с гунами материальной природы, становится чем? Кама-шакти. Кама-шакти – вожделением. И вожделение для нас также становится метафизикой. Мы не можем понять, почему мы испытываем эти чувства. Как будто бы какая-то сила извне. Что же происходит с нами? И мы также сначала постигаем логику и метафизику материальной природы. Для нас многие вещи метафизические даже в материальном мире. Хотя говорится, что истинная метафизика – это законы, выходящие за рамки материальной природы. Это метафизика духовной жизни. Планеты Вайкунтхи, Сиддха-сварупа, то есть тело духовное, духовные взаимоотношения и так далее. Метафизика – это как творится материальная природа, как Махавишну бросает взгляд на Пракрити, оплодотворяет ее. Вот это метафизика. Даже как Брахма появляется из пупка, Гарбхадакашая, Вишну, это метафизика. Это невозможно постигнуть какими-то материальными чувствами, материальными опытами. Взять и где-то увидеть там в телескоп, как лотос растет у Вишну, так сказать. Где-то там засесть в Гималаях, просидеть там какое-то время, подождать, пока этот акт разрушения, поскольку, говорится, Гималаи не уничтожаются, особенно средние. Найти все-таки эти средние Гималаи где-то там. Хотя для нас средние Гималаи – это также метафизика полностью. А есть еще высшие Гималаи, это все материально. И мы даже не способны разумом постигнуть средние. Говорится, средние Гималаи, средняя высота средних Гималаев 16 тысяч метров над уровнем моря. 16-тысячники. Мы знаем 8-тысячники в основном, даже Джомолунгма или Эверест. Ну, 8-тысячник. А там в два раза выше, и мы не способны их воспринимать. И мы просто узнаем, что в Бхагаватам, поскольку у нас есть что? Гносеология. Мы постигли источник и постигли логические цепи, ведических представлений, то мы доверяем им. То есть по логике вещей, несомненно, существуют средние Гималаи. И существуют высшие Гималаи. Средние Гималаи. В средних Гималаях находится самая высшая точка. Гора Меру. Высшие Гималаи, они как бы прилагаются к горе Меру, к средним. И гора Меру связывает воздушными веревками разные планеты, разные варши воздушными веревками. Очень удивительно. Воздушные веревки – это вообще для нас что-то такое непостижимое. Мы привыкли видеть только веревки из пластика, там из чего-то еще. Как беспроволочный микрофон. Для людей раньше это было непостижимо. Им надо было видеть провод. Если провода нет, они все уже не могут понять, как это соединено. Поскольку существуют радиоволны, телеволны. Также они не могут постигнуть, как может быть веревка из воздуха. Поскольку это для людей метафизика, они утеряли способности, утеряли определенный сенсорный статус, они не способны сделать воздушные веревки. Но когда-то человек мог сам сделать воздушную веревку, что-то прикрепить какое-то там для своего быта что-то там. Браман мог сделать для яги воздушную веревку, прилепить туда какой-нибудь графин, кувшин, что-то, черпак какой-нибудь, и он будет в воздухе висеть. И те, кто понимали это, они понимали, что он привязал это воздушной веревкой, и черпак в воздухе висит, он привязанный. Но мы бы подумали, это левитация какая-то, антигравитация, мы бы что-то там намыслили себе. Это просто воздушная веревка, он привязал воздушной веревкой. Можно было человека привязать воздушной веревкой, человек связанный вот такой. Как есть история в Махабхарате, как Гандхарвы посадили Дурьятхану в воздушную сеть. Они сплели из воздушных нитей сеть и набросили на Дурьятхану и повесили его кверх ногами к дереву. И из воздуха вы не видите сетку. Висит человек вот такой вот. Ветка здесь. Он висит так вот. Ничего не видно. И он не может шевелиться. И орет благим матом. Помогите, спасите. Оскорбители, всех порублю. И он этой сеткой, он ощущает эту сетку на себе. Но ее никто не видит. Гандхарвы делали эти веревки свободно. Браманы делали веревки. Можно было сделать веревки из огня. Из всех материальных элементов можно создавать структуры. То есть можно создавать формы. Водные веревки, воздушные веревки, земляные веревки, огненные веревки, эфирные веревки. Все можно было делать. Сосуды. Можно было сделать сосуд. Из воздуха можно было сделать кувшин. И налить туда воды. И все смотрят, вода в воздухе приобрела форму. И у людей тоже. Потому что воздух имеет природу прозрачности. Так же, как вода, она прозрачна. И воздух имеет еще большую прозрачность, чем вода. Поэтому мы видим, благодаря воздуху. Но воздух также имеет определенные формы. Есть воздушное пространство. И оно на разные уровни делится, на разные объемы, на разные плотности и так далее. И поэтому мы видим, облака в этих структурах приобретают что? Формы в соответствии с формами воздуха. Очень удивительно. Воздух, оказывается, тоже имеет определенные формы. И когда выпускаете туда какую-то структуру, эта структура приобретает форму воздуха, который находится в данной ситуации, в данном месте. Удивительно. Итак, это метафизика, которую очень сложно постигнуть. Когда нету гносеологии, мы не знаем, из какого источника это получать. То есть мы не знаем сампрадая. Сампрадая означает чистый источник. Еще иногда сампрадая называют невесту, когда вы ищете чистую женщину. Вам тоже нужна сампрадая. Это еще так же к виваха самскаре относится, что вы ищете невесту, которая чиста, которая воспитана целомудренно и так далее. Такой же термин сампрадая приводится как поиски невесты. Дом, чистый дом, где чисто воспитанная женщина есть. Девочка там 12-14 лет. В Ману Самхите описывается, какой возраст должен быть. Разница в возрасте между мужем и женой. 20-24 года, 16, 8 и 5. Самая маленькая разница это 5. На 5 лет должен муж быть старше. Лучше, когда он старше на 10. Лучше еще, когда он старше на 15. Лучше 20 и 24. Финал 24 года. 24 года это идеальное, поскольку у него будет умонастроение еще отца. И тогда такая девушка будет вообще, такая жена будет 100% защищена. Потому что к примеси супружеских взаимоотношений будут примешиваться какие? Отцовские. Которые будут делать эту любовь очень крепкой и какой? Прощающей, снисходительной. Поскольку детям прощают какие-то их шалости. Но если нет настроения отцовского, то тогда что? Любое какое-то это будет вызывать конфликт, конфликтную ситуацию, ревность и так далее. Итак, это метафизика взаимоотношений, метафизика природы, метафизика постижения взаимоотношений, даже внутренних своих проблем. Мы не можем понять, как Арджуна, как будто бы какая-то сила толкает. И Кришна говорит, это вожделение. Вот вся метафизика. Это твое собственное, Арджуна, вожделение. Если ты суешь свой нос куда-то там, что-то у тебя там, где-то что-то куда-то, ты все время тебя несет не туда, куда надо. Вместо того, чтобы нестись к Кришне, к отречению, совершенство отречения, вот куда несет Бхагавад-гита. К отречению. Спокойствие, самообладание, нежелание искать несовершенства в других, все прощения, стойкая решимость, изучение вед, преданность духовному учителю и так далее, и так далее. Вот куда нас должно нести. Скромность, кроткость, там, спокойствие и так далее, и так далее. Не причинение вреда ни одному живому существу, ни одному, ни тараканам, ни мухам, никому. Это не значит ни одному человеку такого, которого я люблю особенно. Ни одному живому существу. Почему нас не несет в эту сторону? Куда нас несет? Дом, дети, деньги, почести, эффект какой-то, завоевание авторитета среди окружающих. Почему нас несет туда? Вожделение. Чье? Наше собственное. Никто нам его не дал. Ни дядя Федя, ни дядя Вася. Не виноват никто. Ни президент страны, ни мама, ни папа, что они неправильно соукупили, если она там ела что-то не так в акт беременности. И теперь я, так сказать, страдаю от вожделения. Нет. Все это результат прошлой греховной деятельности, который выразился в таком сильном вожделении. Непреодолимом вожделении. Непреодолимом даже вожделении. И что же говорит Кришна Арджуне? Вожделение непобедимо, он говорит. Непобедимо, и Арджуна сникает. Арджуна полностью доверяет Кришне. Почему? Гносеология. Он принимает авторитет Кришны абсолютно. И Кришна ему говорит, это твое собственное вожделение. Арджуна четко нашел сампрадаю. Самый чистый источник знания. Сам Кришна ему говорит. И у Арджуны нет сомнений по поводу того, что Кришна говорит. У него есть собственные сомнения, но у него нет сомнений в Кришне. И говорится, Арджуна хочет быть разбитым, поэтому начинает с ним спорить. Он хочет, чтобы Кришна, как источник чистого знания, как само знание, он уничтожил эти сомнения. Сжег. Поэтому он его называет Окешева. О, Кешева, устрани мои сомнения. Победитель демона Кеши. Устрани мои сомнения. Этот демон сомнений пробрался в моем сердце. И я страдаю, что я сомневаюсь. И поскольку ты, победитель-то, ты можешь убивать этих демонов. Пожалуйста, убей во мне этих демонов сомнений. Разгони их там всех. Уничтожь их. Преврати этих демонов в кого? Преданных. Преврати этих демонов сомнений в преданность. Сомнение в полное доверие преврати. Итак, это метафизика. Вожделение даже для нас становится метафизическим. И Кришна говорит, оно непобедимо. Оно покрывает истинное знание, оно всепожирающее. Всепожирающее, ненасытное, разрушающее. Удивительная природа. Всепожирающее, ненасытное, разрушающее, разрушающее, все разрушающее. Он все разрушит, это вожделение. И покрывающее истинное знание живого существа. То есть, если мы смотрим на что-то через призму вожделения, не осознавая, что это вожделение. То есть, о чем здесь Рахугана говорит, что я погряз в семейной жизни и в мирских делах. Он, то есть, различает вожделение и какую-то духовную субстанцию. То есть, говорится, он гьяни. Гьянича паратар шабха. Он способен был различать что? Дух и материю. Но он не способен был дальше шагнуть. Но он теоретически постиг. И он способен, очень разумный, говорится, свято верил в философский поиск абсолютной истины. И вера, говорится, человека выражается в способности контролировать ум и чувства. И в способности различать дух и материю. И Рахугана видел в себе это вожделение. И он видел, что он отличен от этого вожделения. Но как победить это вожделение, он что? Не знал. так же, как Арджуна. А Арджуна, более того, Арджуна даже не увидел в себе что? Вожделение. Поэтому он говорит, как будто бы какая-то сила меня. Он видит грех в себе. Арджуна тоже очень правдивая личность. Он видит в себе грех. И он страдает от того, что он теоретически все знает. Он понимает, что так нельзя. И он страдает от того, что при знании и понимании он все равно совершает греховные поступки. И он сам в шоке от себя. Он сам не может себя понять, что такое. Я же знаю, что так нельзя делать. Я же понимаю, что это проблемы принесет. Почему же я все равно действую так? И он задает этот вопрос Кришне. Почему ж я знаю? Я понимаю. Ладно бы я бы не знал. Не... А то я даже понимаю, что так ни в коем случае нельзя делать. И все равно делаю. И он в шоке. Арджуна в шоке. Он сокрушается. Он сам боится себя. Он даже... Вот вы наверняка сами замечали, когда мы сами боимся себя. Мы понимаем, что нельзя так делать. И мы еще иногда говорим, я тебя убью. Ты меня лучше не выводи. Потому что мы сами себя боимся. Что что-то есть такое, что наше вожделение будет так неудовлетворено, что возникнет такой гнев, который закроет разум, отключит память. А когда память и разум отключены, мы наделаем глупостей. И мы боимся, что кто-то не удовлетворит наше вожделение каким-то образом. Мы страшимся. Поэтому мы можем видеть людей, которые всегда подальше держатся от тех, кто... Что? Не только не удовлетворяет их вожделение, а еще тыкает их носом в это вожделение. Они боятся. Они всячески избегают общения с такими личностями. Они всячески сторонятся все. Почему? Они боятся, что в них возникнет гнев, и они насовершают что? Всяких глупостей, оскорблений и так далее. Они боятся сами себя. И Кришна сказал, это твое собственное вожделение. Непобедимое оно, оно непреодолимое. И Арджуна было бы совсем уже сник. Как же так? Все, значит, нет никакого шанса. Мы можем чувствовать это. Особенно те люди, которые долго, много лет практиковали. Лет 10 практиковали. Они могут увидеть, что вожделение остается. И оно нет-нет, да выпрыгивает. И человек начинает сокрушаться. Как Бхактивинода Тхакур поет. Боже мой, я Огопинатх. Я просто соткан из вожделения. Я само олицетворение вожделения. Нет греха, который я бы не совершил 10 тысяч раз. И днем и ночью это вожделение жжет мое сердце. И я днем и ночью только и думаю, как что? Удовлетворить это вожделение. И он говорит, Гопинат, спаси меня. Я не хочу быть таким. Но я не нахожу в себе ни сил, ни ничего. Как преодолеть-то это? Это сильнее меня. Пожалуйста, помоги мне. Это сильнее меня. При всем моем понимании, при всем изучении, я не способен не только контролировать вожделение, я не способен даже его как-то остановить, не дать ему действовать. Оно прет и прет. Само. И он, Арджуна говорит, как будто бы оно извне, оно отдельно, будто бы это кто-то специально, какая-то могущественная сила толкает и все. Я не хочу, а она толкает меня. И поскольку это сила, как будто бы какая-то сила, Арджуна сказал об этом, сила, то есть... Четко указав на то, что он, что, бессилен. Он назвал вожделение, этот грех, вот этот силу. Он говорит, как будто бы какая-то сила. Он говорит, что я ничтожен перед этой силой. Она меня, я даже как сопротивляться не могу. Она меня толкает на это. Вот метафизика удивительная. Она толкает меня на это. Я совершаю эти греховные поступки. И Кришна улыбается. Кришна сначала ввел его в это состояние, в состояние сокрушения. Он подумал, все. И потом Кришна сказал, но при определенной практике это возможно. И он забросил надежду. Сначала полное разочарование. Он разгромлен. Арджуна разгромлен напрочь. Говорится, привлечь, разгромить, обучить и вдохновить. И вот Кришна громит Арджуну. И Арджуна все полностью... Безысходность полная. Как тогда? Зачем тогда все это сражение? Зачем все эти шастры, мастры, бастры, вивастры, вайвастры? Зачем все эти? И он разгромлен. И он в безвыходном положении. И он смотрит на Арджуну, как на единственного спасителя. Ой, на Кришну. И Кришна говорит, ну, при определенной деятельности, при определенной практике это возможно. И Арджуна сразу, он весь, ах, что за практика, какая? И Кришна говорит: преданное служение. Манману бхава мад бхакто мадьяджимам намашкуру. Думай обо мне, стань моим бхактой, падай передо мной ниц, выражай почтение мне. Служи мне. И Арджуна: ой, полностью сосредоточь свой ум на мне. И Арджуна видит: ум, что такое ум? Первая трансформация ложного эго. И столько много ложного эго, что столько много похоти. Столько много похоти. Как похоть выражать? В материальных желаниях. И в неспособности отказаться от этих планов. Планы. Кутастха называется. Планы. Какие? Рага-планы. Рага-клеши. Планы. Кутастха-рагам тахита. То есть человек планирует только материальное счастье. И для этого ему необходима религия. У него есть разум, что благодаря религии я могу получить артху. Исполнение материальных... То есть обеспечиться могу. А это обеспечение позволит мне исполнить все мои материальные чаяния. Как грубые, но так особенно какие тонкие. И поэтому говорится, что мирская религиозность состоит из четырех частей. Карма, артха, кама и мокша. Все. Материалисты. И Нарада Муни называет этих людей, даже которые стремятся к мокше, к освобождению просто. Он говорит: они кто такие? Материалисты. Потому что саюджи или слияние с безличным брахманом — это кульминация материальной психологии. Это кульминация материализма. Поэтому их называют муктиками. Кама означает вожделение. И на самом пике, самый тонкий вид вожделения — это желание просто вырваться из круговорота рождения. Имперсонализм этот. Кама. И поэтому он говорит: эти вожделеющие глупцы, имперсоналисты, они просто из вожделения действуют. Муктиками. Вожделение, выражающееся в желании вырваться из круговорота рождения и смерти, тем самым убежать от страданий, чтобы что продолжать? Наслаждаться. Не служить никому, никого не наслаждать, а просто вырваться для того, чтобы не страдать, а в брахмане что делать? Наслаждаться. Наслаждаться нирваном. Нирвана называется. Бхагаватам называют нирвана. И Прабхупада говорит: это то, к чему стремятся буддисты. Они хотят наслаждаться. Камы. Камы. Они все равно камы. И описывается несколько категорий камы. Первые называются викамы. Те, которые готовы на все ради чувственных наслаждений. Переступить через мама, папа, деда, баба, кошка, мышка, тараканы, мухи, там, ну и все такое, микробы. Через всех переступить, лишь бы наслаждаться. Любой закон нарушить, лишь бы получить чувственное наслаждение. Немедленно, сейчас. Виками. Следующие называются ками. Кто такие ками? Они, наоборот, избегают разных таких, чтобы наслаждаться. Ками. Они хотят уменьшить страдания и увеличить таким образом что? Наслаждение. Дальше саками. Саками. Кто такие саками? Это те, кто не действует ради чувственных наслаждений. Они на самом деле хотят постигнуть истину. Но когда приходит чувственное наслаждение, возможность наслаждаться, они не способны отказаться. Будешь наслаждаться? Буду. Но ты же пришел сюда за другим. Ну так а что предлагаете-то? Ну, можешь отказаться. Не уж, предлагаешь, так давай. Материальная природа предлагает им эти чувственные наслаждения как результат их деятельности. Сакамы, говорится, полубоги они находятся. Большая часть полубогов находится в этом настроении сакамы. Они вайшнавы, они не действуют ради чувственных наслаждений. Но когда чувственные наслаждения приходят, то есть возможность наслаждаться, они не способны отказаться. Они не действуют ради этого. Но когда это приходит, тетенька какая-нибудь... Все, тетенька прошла. Если бы она не ходила, конечно, они бы сидели, медитировали. Но она, тетенька, прошла, бубенцами загремела, сари зашуршала, запах. Все, ум сразу. Или звон монет. Ну, что ты там звенел? Зачем? Вот теперь виноват. Отдавай. Почести, все такое остальное. Это называется сакама. Поэтому мы к полубогам относимся с уважением. Они вайшнавы. В чем же проявляется их вайшнавское положение? Они не действуют ради чувственных наслаждений. но просто они не способны отказаться от них. То есть они действуют ради Кришны. Но когда вот это все приходит, они говорят, тебе какого хлеба, черного или белого? А мне все равно, давайте белого. Они не могут отказаться. Это называется сакама. Следующая категория называется нишками. Нишками. Устойчивые к чувственным наслаждениям. Что это означает? Это означает, они очень хорошо постигли природу чувственных наслаждений. Они очень хорошо понимают, что чувственные наслаждения неминуемо приведут к страданиям. Неминуемо. И поэтому они не действуют ради чувственных наслаждений. Но желание наслаждаться у них также существует. Но они способны, что? Отказываться от чувственных наслаждений. Нишками. То есть желание наслаждаться все равно остается в сердце. Но поскольку есть очень хорошее понимание, к чему это приводит, есть очень хорошее философское понимание, что мы не должны продаваться за чувственные наслаждения, даже если это хочется. Все, что подобно нектару, в конце подобно яду. И наоборот. И поэтому нишкама устойчивый. Он не действует ради чувственных наслаждений. И даже когда возможность наслаждаться есть, он что? Он говорит, спасибо, я пешком постою. У самих добра такого завались. Таким образом. Это называется нишкама, устойчивый. Следующая категория называется акама. Акама. Аками. Которые что? И не хотят даже чувственных наслаждений. Они не хотят. Они могут действовать без желания чувственных наслаждений. И когда чувственные наслаждения, вот прямо, они вообще равнодушны к ним. Ровно дышат. Ни сердцебиение не учащается, пульс не учащается, кожа не пылает, ничего, никаких это. Аштабхава не проявляется. Прупада говорит, в двух вариантах аштабхава проявляется. Когда человека охватывает всякие материальные желания, страхи там или наоборот вожделение. И когда человека охватывает любовь к Богу. Поэтому у них это не проявляется. Акама. Никакого желания. Ты хоть что там перед ними показываешь, хоть что там им давай. Они равнодушно говорят, зачем, какой смысл в этом? Все это бренно, все. Полное осознание, в сердце даже нету этого. Что они там, нет, нет вообще. Ты, что между, как Кришна говорит в Бхагавад-гите, для них нет разницы между галькой и золотом. Нет разницы между галькой и золотом. Также эти чувственные наслаждения, люди. Чувственные наслаждения, страдания, нет страдания, есть страдания, есть наслаждение, нет наслаждения. Нет разницы между галькой и золотом. Аками. Но они еще не испытывают что? Любви к Богу. Они не испытывают любви. И высшая ступень, вот когда камы нету. И так везде, смотрите, мы говорим, кама все равно, сам термин кама. Нет вожделения, но и нет чего? Любви к Богу. Поэтому даже аками, они не считаются совершенными. Хотя для нас акама, мы думаем, о, вообще, это все, вот это и есть как бы финал. Это и есть как бы кульминация. Нет, на самом деле, акама нет. Бхакти является кульминацией. И говорится, бхакты возвышаются над всем этим. Бхакты выше всех этих. Аками, нишками, саками, ками, веками. Бхакты. И Махараджа Рахугана, он стремится к чему? Просто выкатиться из круговорота рождения и смерти? Нет. Он как раз стремится постигнуть природу преданности. Бхакти. И говорится, как раз Джада Бхарата не является ни сакамой, ни нишкамой, ни акамой. А кем он является? И говорится, он был великим преданным. Очень дорогим для верховной личности Бога. Даже когда он был Джада Бхаратой, Махараджем Бхаратой, говорится, он постоянно лил слезы от любви к Богу. И сердце его превратилось в озеро любви к Богу. Озеро Кунда. Называется Бхакти Кунда. Кунда означает озеро. Бхакти означает любовь и преданность. Его сердце, хридаем бхакти кундамча, его сердце превратилось в озеро любви к Богу. И он постоянно лил слезы. Он не мог остановиться, он все время плакал от любви. Вы можете когда-нибудь в жизни почувствовать, когда вы плачете от любви. Не от горя, что вас кто-то там кинул, какой-то любимый человек, а прямо от самого вот этого переполняющего чувства, от нежности. Вы можете заплакать, материально такое вожделение тоже, оно так, кстати, как проекция, как зеркало. Тут правое, а когда в зеркало смотришь, тут левое. Правое становится левым. Точно так же этот материальный мир, он, так сказать, искажен. И то, что мы проявляем по отношению к Богу, здесь мы проявляем по отношению к Богу. Можем заплакать от любви к мужчине, или заплакать от любви к женщине, от ребенка, ну там, теленка, козленка, мышонка, лягушонка, муравьенка там, ну и всяких там. Глистенка, микробенка, ну и всех остальных. Тех остальных членов КПСС. Таково положение. И Джада Барата задает эти вопросы, он очень разумен, он постиг эти тонкости, и он говорит, но однако все равно материальный мир, хотя и говорят, что все это нереально, эти отношения в материальном мире, сам материальный мир нереален, но он оказывает воздействие, реальное воздействие оказывает. Значит, он приходит к выводу, стало быть, хотя материальная деятельность приходящая, это не значит, что ее вообще не существует. И поэтому, говорится, имперсоналисты говорят, что ее не существует, все это иллюзия. Ничего нет, просто иллюзия так действует, как фокус. Ничего нет на самом деле, но мы видим, что там что-то происходит. Фокусы. Они говорят, нет, все реально существует, просто обладает природой чего? Временности. Обладает природой временности. И поэтому говорится, что материя временна, а дух вечен. Поэтому материальную природу называют еще асад пракритим шактир. Асад пракритим шактир. То есть временная материальная природа, энергия. Временная. Временная. И существует что? Вечная природа. Вечная природа. Йогамаи. Йогамаи. Что такое? Йогамаи анхата гата патир. Йога майя делает невозможное возможным, поскольку дух, для духа нет ничего невозможного. Однако для маха майя все ограничено. Все ограничено. И поэтому Кришна сказал Арджуне, что преодолеть вожделение невозможно. Почему он так сказал? Потому что Арджуна пытался преодолеть вожделение чем? Материальной религиозностью, мирской религиозностью, это невозможно. Поэтому мы будем лбиться лбом здесь, что-то угодно там приседать перед алтарем. Ну, что угодно будем делать. Механистически описывает Бхактивинода Тхакур, Господь Чайтанья прославляет это место. Майяпур. Что за Майяпур? Город Майи. Какой Майи? Маха Майи? Йога Майи. Майяпур Дхама. Майяпура Дхама. Дхама, которая помогает людям достичь невозможного. Поскольку вся атмосфера Майяпура предназначена для преданных. Для тех, кто стремится, как Арджуна. Стремится к изменениям. Но поскольку находится в плену материальных представлений, материальной природы, материального осквернения, не способен это сделать. И тогда Майяпур Дхама становится самым лучшим, самым совершенным источником, где живое существо может получить милость Господа Чайтаньи. Махавадания. Махавадания. Что когда живое существо попадает в Майяпур и совершает там преданное служение Господу Чайтаньи, даже имея какие-то недостатки, какие-то грязь в сердце, то йога майя, видя, что этот человек преданный, он искренне стремится, и куча у него недостатков, как Кришна сказал, даже если самый грешник из всех грешников, он видит, что человек стремится взойти на корабль трансцендентального знания или взошел еще к тому еще все лучше. Что значит взошел? Получил милость духовного учителя. Связан духовным учителем истинным посвящением. Истинное посвящение в Бхагаватам описывается и Прабхупада везде говорит. Истинное посвящение – это второе посвящение. Брахман, Двиджа. На самом деле это Шрила Бхактисиддханта Сарасвати ввел первое посвящение. Дикшан, Харинама Дикша. Для чего? Видя, как греховны живые существа, как они очень греховны. И он стал их готовить ко второму посвящению, давая им Харинама Дикшу, чтобы они смогли очиститься до истинного посвящения. И он привязывал их к святому имени, чтобы святое имя помогло им очиститься до второго посвящения. И посвящением, несомненно, называется какое посвящение? Второе. Двиджа. Когда человек получает гайтри мантру. Когда человек связывается тесными узами, духовными узами со своим духовным учителем. Это особая помощь. Он, то есть, как бы вступает на корабль трансцендентного знания, даже при всем при том, что он что? Самый грешный из всех грешников. Он может связаться. Такова милость вайшнава. Вайшнав может дать даже самому грешному прибежище. Самому грешному из всех грешных. И как Прабхупада пишет в комментарии к стиху «Сарват харман парит яджиа мамекам шаранам враджа ахам твам сарвабаби мокшайшиам машучиха». Он говорит, некоторые умники и глупцы говорят, что надо сначала очиститься, а потом приблизиться к Кришне. Но здесь Кришна говорит ясно, приблизься ко мне, и я тебя очищу. Таким образом, эти расхожие мнения, что я недостоин, во мне куча грязи, как я приближусь, никто сам не сможет очиститься. Поэтому Кришна говорит, ты приблизься ко мне. Для чего? Потому что ты никогда сам не сможешь преодолеть эту мою материальную энергию. Никогда сам победить вожделение ты не сможешь. Но ты можешь совершить усилия, чтобы приблизиться ко мне. Все твои силы должны быть направлены, чтобы сблизиться со мной. А я тебя что? Очищу. Я тебя именно очищу. И все твои усилия должны быть только для того, чтобы приблизиться ко мне. Истинно приблизиться. Все твои силы, вся твоя воля должна быть сконцентрирована на том, чтобы приблизиться ко мне. И поэтому Прабхупада говорит, эти умники и глупцы говорят о том, что они недостойны. Как же они станут достойными, не приблизившись? И они пытаются ожидать годами, когда же они сами при помощи своих сил, при помощи своих качеств и прошлой хорошей кармы очистятся. Когда Кришна сказал, она непреодолима. И без меня никто, потому что я Мукунда, я даю мукты, я даю освобождение от влияния материальной энергии, а значит и от влияния гун. Я Гунешвара, я повелитель гун, и без меня никто не преодолеет ни одной гуны, без меня никто не вырвется из когтей вожделения, зависти, похоти, гнева, никто. Без меня невозможно. Все их чаяния на прогресс, на процветание и на освобождение без меня терпят крах, он говорит в Бхагавад-гите. Крах. Надо приблизиться к Кришне. И поэтому многие культивируют это настроение. Я недостоин. Наоборот, чем недостойнее человек, тем ему и необходимее приблизиться к Кришне. Потому что без Кришны он утонет. Потому что у него нет ни одного хорошего качества. И Бхактивинода говорит, во мне я заглянул в свое сердце. Бхактивинода Тхакур, великий преданный, как он анализирует свое положение? Он говорит, я заглянул в свое сердце и не нашел там ни одного хорошего качества. Вот что такое правдивость вайшнава. Что это дает Бхактивинода Тхакуру? Такое настроение, как реализация. Он заглянул в свое сердце и не нашел там ни одного хорошего качества. Ни одного. На что же вдохновляет это? И он говорит, дорогой Господь, поэтому я молю Тебя, поэтому я падаю перед Тобой ниц, поэтому я воспеваю Твое святое имя, которое не приносит мне никакого удовольствия. Но только поэтому я все делаю, потому что я без Тебя пропаду. Удивительное настроение. Потому что я осознаю, что кроме Тебя, если я еще этого не буду делать, все, моя жизнь закончено. Я уже мертв. Как только я прекращу стремиться получать Твою милость, падать перед Тобой ниц, воспевать Твое святое имя, молить Тебя о милости, как я тут же мертв. Это лишь дело времени. Вся моя деятельность не имеет никакой, и вся моя жизнь – это жизнь мертвеца. Это лишь дело времени. И как Кришна сказал Арджуне, все они на самом деле, Он показал на них, и он сказал, все они на самом деле уже убиты. Это лишь дело времени. И он показал Арджуне, как они будут убиты и при каких обстоятельствах. И еще до начала битвы Арджуна узрел, к Как будет убить Драначария, Бижмадева, Дурьядхана? Все, он увидел всех. И он был в ужасе, какие страшные виды смерти они получили. Он видел, он кшатри, его сердце он мог рубить на части. Но он видел этих родственников, близких людей, и тогда смерть становилась страшна. Страшна их смерть. И он увидел, как они будут поглощены провидением, волей провидения. И Кришна сказал, все они уже убиты. Все они себе подписали смертный приговор. Своим выбором они показывают, что они совершили столько греховных поступков, что подписали себе смертный приговор. Так стань же тем орудием исполнения этого приговора, ибо все они уже убиты и мертвы. Это лишь дело времени. Они были уже убиты, все они были мертвы. И Кришна уже на них смотрел, как на кого? На трупов. Они были все мертвы. Все уже были мертвы. В своем материальном положении. Иногда в жизни очень люди опытные, в жизненном плане опытные, они могут понять, когда человек очень сильно болен, там неоперабелен, и вот, допустим, он последние дни заживает, и они уже смотрят на него, как на труп. Он вроде живой еще, шевелится с ними, разговаривает, но у них есть знание, что все, ему осталось 2 недели, 3 дня, 4 дня. И поэтому их психологическое состояние, оно уже трансформируется до того, что они уже, планы их и их все представления о жизни уже вне этой личности. Хотя она еще жива, но они понимают, что 3-4 недели, 3-4 дня, 3-4 часа осталось. Они уже взирают, как на кого? Как на мертвого человека. Уже нет нигде их в план. Они просто думают, как похоронить его, они уже там о памятнике. Он еще не умер. Как в анекдоте. На коляске, на такой носилки с колесиками, знаете, есть такие? Носилки такие. Ну, как это, не кушетка, носилки с колесиками. И больного куда-то везут по коридору. И он спрашивает, а куда вы меня везете? Они говорят, в морг. Он говорит, так я же еще не умер. Они говорят, так а мы еще и не доехали. Вот так же и в жизни получается. Итак, Рахугана очень образован. Он говорит о своих реализациях. Он, то есть, говорит о том, как он понимает, и он вопрошает очень смиренно. Он говорит о своем понимании. Он дает возможность, чтобы Джада Бхарата видел и мог понимать, или мог оценить тоже его какие-то представления. Мог понять, чего он достиг, и как ему можно представить теперь духовную науку, с какого уровня надо начинать с ним общаться. Таковы взаимоотношения между учеником и духовным учителем. Хари Кришна. Итак. Ты сказал, что не утомился от работы. Но ведь несмотря на то, что душа отлична от тела, когда тело устает, кажется, что это устает душа. Когда ты несешь паланкин, душе, несомненно, приходится прилагать какие-то усилия. По крайней мере, такова моя точка зрения. Кроме того, ты сказал, что внешне материальные отношения господина и слуги нереальны. Но хотя сами по себе подобные явления материального мира нереальны, мы видим и знаем по опыту, что они оказывают на нас и на других вполне реальное воздействие. Стало быть, хотя материальная деятельность приходящая, это не значит, что ее вообще не существует. Пожалуйста, может быть, есть какие-то вопросы у вас? Я не знаю, почему. Шастры говорят об этом. Иногда Прабхупада, он так говорит, когда кто-то спрашивает, почему Кришна сделал так, почему так, и Прабхупада говорил, потому что он так хочет. И все. И в этом высшая логика присутствует. Высшая логика. Потому что Кришна так устроил, что второе посвящение... Вернее, не второе посвящение. Такого нет понятия. Второе посвящение, не второе. Это называется двиджа, второе рождение. И пока человек не получил второе рождение, Двиджи, это браман, все он считается кем? Двипада Пашу называют. Двуногим животным. То есть животное, которое в человеческом теле находится. И только после... Почему называют это второе рождение? Первое рождение, оно мирское, как бы, такое животное. А второе рождение духовное. И так человек рождается в прахе, как бы, да, и в духе. И вот второе посвящение, это является, когда в духе человек рождается. А вот это первое, дикша, это как бы посвящение, необходимое для того, чтобы живое существо было связано со святым именем. То есть это связь со святым именем. А в святом имени вайшнавы там все присутствуют, все. Но истинное посвящение и в святое имя, и во все остальное, это второе посвящение. И многие духовные учителя, в частности, вот Прапавишну Махарадж, Бхактиупада Махарадж, они просили меня, чтобы я проповедовал их ученикам особенно важность получения истинного посвящения. Они говорят, мы смотрим, преданные вообще не соображают, что такое истинное посвящение. И даже не понимают о важности получения брахманической. Конечно, достаточно первого посвящения, чтобы вернуться назад к Богу. Если человек очень искренний, ему достаточно одно, дикши, гуру дикши. То есть ему достаточно начала воспевания. То есть начинает воспевать. Но в итоге, как бы, более крепкая связь, более устойчивое положение в духовной жизни, несомненно, позволяет второе посвящение, двиджа. Хотя не все браманы. Не все браманы. Мы можем смотреть на брахманическое посвящение с позиции варнашрамадхармы, и тогда там надо качество, там то-сё, какой-то вид деятельности. Но если мы смотрим с позиции вайшнавского восприятия, то второе посвящение – это не совсем вот такое вот варнашрамовское брахманическое посвящение. Это больше, как бы, еще более крепкая связь с божеством, со святым именем и с духовным учителем. Более крепкая связь. Что как бы даже такой человек, как бы не совсем, может быть, имеющий, обладающий природой, но как раз благодаря второму посвящению он может, если он очень сильно желает, вот главное в нем увидеть это желание, да? Желание посвятить свою жизнь служению духовному учителю. И какие-то поступки, его поведение указывают, даже при всех недостатках указывают, что человек, несомненно, стремится посвятить свою жизнь не каким-то своим материальным планам. И видно по его поведению, по его действиям, что он, несомненно, при всех своих недостатках стремится отдать себя полностью. Такой человек тоже достоин второго посвящения. Значит, он постиг брахман. Говорится, само стремление человека посвятить свою жизнь духовной деятельности при всех своих недостатках указывает на то, что человек постиг брахман. То есть он осознал, что кроме духовной жизни, все остальное это не имеет никакой ценности. Это браман. Все остальное для него не имеет никакой ценности больше. Так это. Последствия прошлой греховной деятельности. Желание иметь семью, детей. И он реально осознает. То есть он настолько правдив, что он осознает это. И поэтому он не делает упор как-то вот, что вот это самое главное. Нет. Он все его планы, все сконцентрировано. Как отдать себя полностью наставлением духовного учителя и миссии духовного учителя. Это брахмана уже. Это лишь дело времени, когда он получает гайдри. А не когда он там все думает, как детей ему вырасти, как, когда, и все планы у него так на это сконцентрированы. Нет. Он понимает, что если чем он сильнее будет предаваться, тем на самом деле Кришна быстрее позаботится и о его детях, и обо всем. Кришна позаботится. Кришна всегда говорит, я всегда позабочусь о предавшейся себе душе. Всегда позабочусь. А это значит, душа, она может еще быть обусловлена, но уже предана. И у ней там какие-то связи, родственники. И Кришна говорит, я даже позабочусь о собаке в доме своего преданного. Что же говорить о его родных и близких? Кришна заявил это, Господь Чайтанья заявил это. Он сказал, я даже о собаке позабочусь в доме своего преданного. Что же говорить о его родных и близких? Поэтому он говорит, предайся мне полностью. Просто возьми и предайся. Целиком. Думай, как сделать так, как я хочу. И даже если там какие-то недостатки у тебя, там все ерунда. Я должен видеть в твоем сердце, что твое сердце устремлено ко мне. При всех своих недостатках. Как Арджуна. У Арджуна были недостатки, куча. Но Арджуна всем сердцем устремлялся к Кришне. Поэтому он страдает, что он совершает грехи. Там, да. И Кришна его успокаивает. Он говорит, а что? Чаще надо со мной общаться. Надо для меня что-нибудь сделать. Потому что я повелитель, я так самый главный. Такого положения вещей. А не сидеть и все там стонать. Ой, у меня столько недостатков. Ой, я оступился. Ой, я ошибся. Ой, я осквернился. Ой, грех надел. Ой, а. Тьфу на них. На всех вместе. Это те стенают. Как, надо держаться всегда подальше от тех, кто брюзжит, сокрушается, стенает и критикует. Надо всегда держаться от этих людей подальше. Потому что в нашем сердце и так столько грязи. Если мы еще с ними общаемся, все, нам смерть. Идет, сокрушается. Ой, мы такие грехи, ой, ничего не получится. Ой, ой, ой. Вообще, надо сразу подальше. До свидания. Баба, до свидания. Как там пришло, по кому? Сленг, исконовский сленг. Баба, пожилая женщина. А нет, бабаджи, бабаджи. Очень пожилая женщина. Бабаджи. Так что преданные, они всегда стараются. Разумные люди, которые на самом деле осознали, просто правдивый разум в чем? Что они на самом деле видят, что... У них спасения иного нет. Нет иного прибежища. Что сам человек не выплывет без милости. Поэтому они устремляются к милости. И им плевать, что они такие греховные. Они наоборот вдохновлены. Они думают, поскольку я такой греховный, я-то утону. Мне особо нужна милость. Мне еще быстрее нужно, чем другим. Потому что эти-то еще ничего никогда плавают там. Потому что они, так сказать, что плавает-то? Не тонет в основном. А я, так сказать, тону. Мгновенно. Мне ли не надо милости? Кстати, они днем и ночью только и мечтают, когда схватиться, уцепиться, так сказать. За ветку преданного служения. Зубами, хвостом, там, чем угодно. Пятачком. Клыками. Ракшастическими клыками, но уцепиться за это дерево. Это единственный шанс сейчас. Поэтому Господь Чайтанья сказал, и демоны, и все они будут мне поклоняться. Они будут плакать от восторга, а будут плакать от любви ко мне. Но всякие негодяи, гордецы, критиканы, вот эти все, они не получат милости. Кришна говорит, что даже демоны лучше их. Демоны получат милость. Асуры. Но вот эти всякие вот эти вот снобы, всякие гордецы, все вот эти оскорбители всякие. И скажу я вам, уйдите от меня, ибо не знаю я вас. Как Христос говорит. И придете ко мне в назначенный час и скажете, о Господи, не твоим ли именем бесов изгоняли и добра эти всякие там дела вершили. И скажу я им, уйдите от меня, ибо не знаю я вас. Мало ли чьим именем мы там прикрываемся в решении своих материальных желаний. Это называется суе, суета. Суя – это значит мирское. И мы так очень здорово. Туласи так у нас у всех развесистые, да, наверное. У многих знаю, они прям так гордятся. И шлепаются перед Туласи, чтобы замуж выйти, там, чтобы детей нарожать. Там, чтобы... Все мирское. Все полностью пропитанное на 100% мирским настроением. И поэтому у них очень развесистые Туласи. Я против лично. И что-то их туловище не очищает никак. У них все нарастает и нарастает это желание. Нарастает. Чем развесистее туловище, чем круче желание. Очень удивительные люди. И при этом они пытаются слыть авторитетами духовной жизни. Очень интересно. Очень интересно. Для меня всегда это очень интересно. Всегда смотришь, думаешь, ну как же так? Притворщики. Даже в сердце алкоголика не могут быть куда более чистые мотивы. В сердце какого-то падшего человека, который не может ничему следовать, в нем могут быть искренние мотивы, более чистые. Поэтому Господь Чайтанья выгнал этого человека, который там семя хранил, там листья жрал, там что-то там, короче, все регулирующие принципы свободы соблюдал там все свои там сколько лет там. Ну, выкинул, иди отсюда, он непреданный. А те там, эти дети у них, какие-то они ошибки совершали, и то, и все. Нет, вы мои преданные, потому что ваше сердце только всегда устремлено там. Вы отбрасываете все свои планы, все отбрасываете. Я знаю, что происходит в вашем сердце. И как вы действуете, как он сказал Шривасу, ты днем и ночью ходишь и проповедуешь. Не думаешь ни о семье, ни о чем. У тебя же семья. Брось тогда ее. Не-не-не, я привязан. Как я брошу? Я привязан. Он сказал, ну тогда иди хоть пожертвования собирай. Он говорит, ну хочу как время тратить, пожертвования собирать. Он сказал, ух ты, негодяй. А как же ты жить собираешься? А он сказал, а я каждый вечер прихожу домой и три раза хлопаю. И всегда что-то мне есть дают. И он сказал, а если ты придешь как-нибудь... Ничего. Он сказал, а тогда я камень на шею утоплюсь. Что сказал Господь Чайтанья? Он сказал, подожди, не топись. Если ты когда-нибудь хлопнешь три раза и ничего не принесут, только не торопись, не топись. Еще маленько подожди, я уже бегу. Я уже бегу сам к тебе, я уже несу. Все, что тебе надо будет. Я уже бегу. Ты должен просто немножко подождать. Я уже тут на подходе. Я слышу твои хлопки. И он говорит, скорее богиня процветания пойдет с чашей для подаяния по свету, чем мой преданный не получит того, что необходимо ему, чтобы продолжить служение мне. И он заявил об этом. Кто не верит в это? Те, кто действует по-другому. Они не верят в это. Поэтому Прабхупада говорит, преданный никогда как осел не работает. Никогда. Тяжко не трудится за пучок соломки и за сексуальные отношения. Но чтобы сердце очистилось до этого понимания, нужно несомненно находиться в процессе, совершать его не механистически, а с пониманием, осознанно действовать. Даже при всех недостатках, при всех каких. Осознанно. Осознанное действие приводит к куда большему результату, чем просто механическое. Хари Кришна. Ран Шримад Бхагаватам Хвас Киджай, Шри Прабхупада Киджай, Шри Шинитай Гуранга, Киджай Гуру Праминанды, Хари Харибом.